Глава 83. Чудо об иноках того же монастыря. Инок того же Сергиева монастыря, живоначальной Троицы, Феодосий, работавший на хлебном дворе, рассказал о случившемся с ним чуде преподобного Сергия. Однажды он тайно, без благословения и без отпуска, ушел из монастыря, а вместе с ним и другой брат, тоже работавший на хлебном дворе, некий инок родом из Киева. Они отошли недалеко от монастыря и были посреди монастырского поля. Вдруг, судом Божиим, по молитвам угодника Божия великого Сергия Чудотворца, у инока Феодосия затворились очи. Он остановился и долгое время не мог самостоятельно идти туда, куда хотел. По молитвам святого Сергия Бог не допустил этого. Брат, шедший с ним, взял ослепшего за руку и собрался вести за собой, поскольку он совсем ничего не видел. Но старец, лишившийся зрения, остановился на месте том и вместе со спутником начал плакать о своем согрешении и молиться Господу Богу и Пречистой Богородице и угоднику их, великому Сергию Чудотворцу, и мысленно обещал, что сходит помолиться в святые места, а потом немедленно вернется в его обитель. И тотчас вернулось к нему зрение, и он стал видеть глазами своими по-прежнему. Они пришли в город Кострому, пробыли там некоторое время, и киевлянин возвратился обратно в монастырь святого Сергия, а вышеупомянутый Феодосий отправился дальше, в обитель боголепного Спасова Преображения, в Соловецкий монастырь, да и остался там, у преподобных отцов Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев, забыв об обете, данном святому и славному Сергию. И вот внезапно напала на него сильная болезнь. Где бы он ни стоял, где бы ни шел, спал ли он или молился в келье или в церкви, беспрестанно из ноздрей его текла кровь. Он и молебно служил об этом, и молитвы воссылал к Богу, но не получил никакой помощи. Вспомнив об обете, данном святому великому Сергию, он решил отправиться к нему, и тогда кровотечение прекратилось. Пока он не вышел из обители Соловецкой, все время, что он жил тут, из ноздрей его беспрестанно текла кровь. Когда же он отправился к святому Сергию, то стал здоровым и ничего не ощущал, никакой болезни, и воздал за это хвалу Богу, прославляющему своего угодника, великого Сергия.